Вошел портье. Он плотно закрыл за собой дверь и первый протянул Кончаловскому руку. — Я очень рад вас видеть, господин де Герарди, — молвил он осторожным шепотом. — Взаимно, господин полковник. Вот я приехал и весь в вашем распоряжении. Да, я уже придумал для вас кое-что. Но как вы изменились, как изменились! Положительно, с трудом узнал вас. Куда девались эти пышные черные волосы, эти буйные, чересчур буйные усы? Но это хорошо, что вы оголились. Во-первых, если даже меня взяло сомнение, то уж, наверное, вас никто не узнает из тех, кто имел бы основание помнить. Тем более, признаться, вы не оставили по себе здесь особенно приятных воспоминаний. А во-вторых, так гораздо приличней, корректней. У вас была слишком яркая, беспокойная маска. Она больше к лицу забубенному штурману, скандалисту портовых кабачков. «Скандалисту, а не журналисту», — подхватил де Герарди, именующий себя Кончаловским. «Хотя, надо вам сказать, господин полковник, я с большим сожалением сбрил свои усы, мою красу и гордость». «Да, журналист должен быть человеком интернациональной складки. Кстати, какой русской газеты корреспондентом решили вы назваться?» «От московского русского слова». «Недурно, пусть будет так. И тем удобнее, что в данное время представителя русского слова нет не только в Белграде, но и во всей Сербии. Однако мы продолжим нашу беседу не здесь. Вечерами я хожу гулять после обеда на Кале-Магден. Там есть одинокая скамеечка у самого обрыва. Оттуда чудесная панорама на Дунай и Земун. Ровно в 9 вечера я буду вас ждать у этой скамеечки. До скорого свидания». «Чудесно, а до вечера я постараюсь убить время, приволокусь на улице за какой-нибудь эткой черноокой сербкой. Господин де Герарди, вы приехали сюда не убивать время, а извлекать из него, возможно, большую пользу для дела», — наставительно заметил портье. «Я вам рекомендую привести себя в порядок и, облачившись в визитку, сходить в австро-венгерскую миссию. Это на Крунской улице. Представиться посланнику барону Гизлю. Я скажу по телефону ему. Он вас немедленно примет». «А что я должен ему сказать?» «Ничего. Будет говорить он, а вы будете слушать внимательно. Наверное, поинтересуется вашими петроградскими впечатлениями. Расскажите барону про аббата Манегу. Итак, до вечера». «До вечера, господин полковник». Портье ушел, а де Герарди Кончаловский, насвистывая вальс из «Веселой вдовы», занялся своим туалетом. Спустя 40 минут в визитке и мягкой фетровой шляпе он спустился вниз. Портье, окинув его критическим взором, одобрительно молча кивнул головой. Глава 7. Паутинка плетется. И вот он опять в Белграде. Очутившись на улице, Кончаловский еще раз сопоставил свое пребывание в сербской столице тогда, во время войны, с теперешним. Была суровая, дьявольски холодная осень, лил неделями дождь, Белград заволакивался влажным, как пар, туманом. Зуб на зуб не попадал. Он, Генрих Альбертович де Герарди, щеголял без пальто в собачьем лаем подбитой легонькой штурманской куртке. Было трудно и дорого жить. Во всем, решительно во всем чувствовалось неимоверное напряжение маленькой страны, бросившей самое существование свое на карту во имя освободительного кровавого поединка с турками, что из века в век угнетали косовских и македонских сербов. А теперь ослепительно сияет горячее майское солнце. Белград и вся страна отдыхают после 3 победных героических войн, отдыхают в мирной созидательной работе.